«Рад видеть тебя, мастер Робинтон», — промолвил Айваз, когда главный орфист вошел в комнату. «Я всю неделю собирался зайти», — со странной улыбкой ответил Робинтон. Даже проделав короткий путь по коридору, он задыхался. «Как самочувствие?» Робинтон тихонько рассмеялся и опустился в кресло, в котором еще недавно он проводил столько часов. «Ведь тебя мне все равно не обмануть, правда?» «Правда». Робинтон вздохнул и погладил Заира. Файр дремал, свернувшись у него на плече. «Знаешь, тогда на суде я простил их», — заговорил он медленно, стараясь унять одышку. «А теперь не уверен, что поступил правильно». «Ты пострадал от слишком большой дозы сонного зелья?» «Да, похоже на то». «А что говорит мастер Алдаев?» — быстро спросил Айваз. Робинтон только рукой махнул. «У него и без меня полно дел. Нужно обучить целителей новым методам, которые он перенял, работая рядом с тобой. А этого ему хватит на весь остаток жизни». «Ты должен ему показаться?» «Зачем? Ведь даже ты не можешь дать замену изношенным органам, не так ли, Айваз?» Не услышав ответа, Робинтон продолжал, поглаживая обмякшее тельце Заира. «Ни Заир, ни я уже не оправимся после этого похищения. Иногда мне кажется, что он живет только наперекор судьбе». «А может, из любви к тебе, мастер Робинтон?» Никогда еще старый орфист не слышал о Айвасе такого тона. Постепенно Робинтон отдышался, и знакомая обстановка комнаты живо напомнила ему волнение первых дней после памятной находки. Здесь, рядом с Айвасом, он чувствовал себя даже спокойнее, чем в Прибрежном, где Лайтл и Драм норовили обращаться с ним, как с инвалидом. Правда, если быть честным до конца, то он и есть инвалид. Робинтон услышал веселые голоса учеников, переходящих из одного кабинета в другой. «Занятия продолжаются?» – спросил он, радуясь, что здесь все по-старому. «Продолжаются», – подтвердила Айваз тем же мягким, почти печальным тоном, который так удивил орфиста. «Теперь в малых компьютерах хранится вся информация, которая потребуется обитателям вашей планеты, чтобы построить лучшее будущее. Будущее, которое открыл для них ты. Таким образом, главная задача данной системы выполнена», — проговорил Айваз. «Совершенно верно», — с улыбкой согласился Робинтон. «Теперь у данной системы больше нет цели». «Что за вздор, Айваз?» — резко возразил Робинтон. «Просто ты вывел своих учеников на такой уровень, когда они способны с тобой спорить и больше не считать меня авторитетом во всех вопросах». «Нет, мастер Робинтон, моя цель исчерпана. Теперь самое разумное – позволить им самим искать пути в будущее. Для этого у них есть и ум, и смелость, и настойчивость. Предки по праву могли бы гордиться ими». «А ты? Ты гордишься?» «Они отлично потрудились. В этом и награда, и завершение». «А знаешь, может быть, ты и прав. Всему свой час и время всякому делу под небесами, мастер Робинтон». «Ну, это поэзия». Последовала одна из тех пауз, которые, как казалось Робинтону, заменяли Айвасу улыбку. «Это, мастер Робинтон, слова из величайшей книги, которую когда-либо знало человечество. В архиве ты можешь найти цитату полностью. Мое же время истекло. Данная система уходит. Прощай, главный орфист Перна». Аминь. Робинтон выпрямился в кресле и положил пальцы на клавиши, хотя он понятия не имел, как можно помешать Айвасу совершить задуманное. Он хотел повернуться, чтобы позвать кого-нибудь на помощь, но никого из тех, кто обладал нужными знаниями, ни Джексома, ни Пьемура, ни Дженсис, ни Фондарелла, ни Драма, ни Лайтела поблизости не было. И вот экран, с которого к ним пришло столько знаний, который явил им столько разнообразных чертежей, формул, планов, внезапно померк, стал безжизненно серым. Только в правом нижнем углу зеленым пульсом билась единственная строка. «И время всякому делу под небесами», – прошептал Робинтон. Горло его судорожно сжалось. Вдруг непреодолимая слабость накатила на него, и слабость, и сонливость. «Да, это правда», – прошептал старый орфист. «Какая прекрасная правда! И что за изумительное это было время!» Не в силах бороться с внезапно подступившей усталостью, он, одной рукой прижимая к себе Заира, уронил голову на бесполезную теперь клавиатуру и закрыл глаза, ибо его час тоже пробил, и цель долгой жизни была завершена.